Вайлин помимо воли усмехнулся. «Боги, ложь!» Они расхохотались вместе, и смех разлетелся, растворился в тумане, среди сырости и древних камней. «Ладно, пойдем», — отсмеявшись, спросил Эрлин и взялся за посох. Как и углы строений, грани плиты сгладились от непогоды и времени, но верхняя оставалась идеально ровной. В центре сохранилось круглое углубление. «Ты прикасался к нему раньше?» — поинтересовался Вайлин. «Уже 4 раза. Я часто ищу древние места из легенд и преданий, услышанных в странствиях. Одна легенда рассказывала о величественном городе в горах, охраняемом свирепыми дикарями. Как всегда, реальность не доросла до легенды о себе». Он протянул руку над камнем, посмотрел Вайлину в глаза. «Готов, брат? Я уже 2 раза прикасался к таким камням, видя, как дрожат пальцы соратника», — сообщил Вайлин. «В них нет угрозы, лишь знание. Всякое знание — угроза кому-то», — невесело улыбнулся бессмертный. Вайлин вытянул руку, Эрлин переплел его пальцы со своими, вдохнул, закрыл глаза и опустил ладонь на камень. Часть 4. По альпиранским расчетам, король Янусальниерин родился в 10-й год нового солнца, при конфигурации созвездий, известной альпиранским астрологом под названием «Вздыбленный лев». Это обстоятельство в последующие десятилетия давало обильную пищу для пересудов и тем, кто восхищался королем, и тем, кто его осуждал. В отличие от короля, его дочь родилась под вполне обыденным созвездием Тюк-Соломы, названным так за сходство с тем, что остается на поле после уборки урожая. Но недавно гильдия лояльных императорских астрономов проголосовала переименовать созвездие в «Мстительное пламя», что говорит многое о новейшей истории Объединенного Королевства, а также о щите астрологического ремесла. Вернее, Алиши Самирин. История Объединенного Королевства. Введение. Великая библиотека Объединенного Королевства. Она знала? Спросила Фарнелла. Я глядел на приближающуюся гавань. Ее огромность ясно говорила о предыстории Альпирана как самого большого торгового центра Нижнего Барелина. Побережье изгибалось широкой дугой на 3 мили, его усеивали бесчисленные пирсы и причалы. Там стояло множество кораблей, гораздо больше, чем обычно. Когда мы подошли еще ближе, я заметил, что это сплошь военные суда. На каждом суетилась толпа рабочих, они приклепывали стальные пластины к корпусам, тащили и устанавливали мангонели. Императрица Мирин призвала свой флот в столицу. Но зачем, милорд, напомнила Фарнелла. Сегодня ее быстро сидеющие волосы были собраны в пучок и не закрывали лицо, все еще очень привлекательные, несмотря на морщины. Она надела простое платье, плотно завернулась в шаль из берега, наверное, казалась почтенной матроной-домохозяйкой, скорее всего, капитанской женой. От мысли об этом я не выдержал и рассмеялся. Фарнелла раздраженно нахмурилась, но не отступила. Она ведь знала о вас и о Светоче, ведь и в самом деле знала. Я коротко кивнул и пожал плечами. Она глянула на капитана и придвинулась ближе. Заплатите пирату, и пусть он увезет вас отсюда. Почтенная гражданка, нам следует завершить миссию, но не ценой вашей жизни. Я отдал свою жизнь императору. Закон гласит, что моя жизнь теперь принадлежит его преемнице, равно как и мой мудрый совет. Вы и правда считаете, что она послушает? Спросила Фарнелла. Несомненно. Но что она сделает потом, отчасти загадка. Мы пристали у небольшого пирса близ северной оконечности гавани. Капитану пришлось заплатить вдвое затюканному младшему портовому чиновнику. Я по официальному делу Объединенного Королевства и Мельдинейских островов, проворчал капитан. Хоть за это можно было бы скинуть. А еще у вас в трюме полно специй, сказал молодой чиновник. За них двойная цена. Он выписал капитану квитанцию об оплате, а затем поднял руку, просил внимания. Что-то не так, подойдя к капитану, осведомился я. Молодой человек уставился на меня, мгновенно побледнел и выдохнул. Лорд Верни, я привык к некоторой известности в образованных имперских кругах, но восхищение мной обычно ограничивалось вежливыми комплиментами либо просьбами поучаствовать в ученых собраниях. Потому вид бледного бюрократа, сначала ковыляющего по сходним, а потом стремительно куда-то бегущего, обеспокоил меня. Чиновник вскоре вернулся в сопровождении отряда солдат. Солдаты бежали к кораблю, чиновник семенил за ними, дико размахивал руками и орал грузчиком. «Предатель! Предатель вернулся! Капитан, думаю, вам лучше плыть во свояси», заметил я, взял свой мешок с книгами и пошел к сходним. «Владыки кораблей приказали мне заботиться о вашей безопасности», спокойно произнес он, но в глазах отчетливо виднелась тревога. «Я благодарен вам за заботу». Я протянул руку. Я ожидал, что капитан не ответит, но он крепко сжал ее и печально посмотрел на меня. «Почтенный господин, удачи вам», — сказал он на вполне сносном альпиранском. «И вам, почтенный сэр», — ответил я, посмотрел на Фарнеллу, в ужасе разглядывающую приближающихся солдат, и добавил: «Я был бы благодарен, если бы вы забрали ее назад в королевство». «Нет», — сказала Фарнелла, глубоко вдохнула и принужденно улыбнулась. «Ведь нам следует завершить нашу миссию». Мы подождали солдат на причале. Капитан нашего корабля кричал на команду, матросы лихорадочно суетились, опускали весла, наконец боцман застучал в барабан, и моряки дружно погребли прочь из гавани. «А как назывался этот корабль?» — поинтересовалась Фарнелла. «Мне не пришло в голову спросить», — ответил я и повернулся к солдатам. Те остановились невдалеке. Судя по доспехам, свежие призывники под командой преклонного годами сержанта. Он вышел вперед, свирепо уставился на меня и процедил: «Ваше имя?» «Лорд Верни Алиши Самирин, имперский хронист». «Нет», — прорычал он, шагнул ближе и положил руку на рукоять меча. «Уже не хронист. Нас отвели в особняк начальника порта, крепкое строение с несколькими тюремными камерами для пойманных контрабандистов либо очень уж буйных моряков. Из-за чрезмерно возбудившегося чиновника вокруг нас на набережной собралась толпа, и мы едва успели скрыться в особняке. Если уж меня собираются арестовать, я хотел бы узнать причину», — сказал я. «Молчать», — побагровев, рявкнул сержант. «Скажи спасибо, если мне удастся вывести тебя отсюда живьем. Эта толпа сейчас повесит тебя на ближайшей мачте». Даже через толстые стены я слышал до банальности знакомый рев обезумевшей толпы. Призывы повесить негодяя и отомстить за светоча звучали чаще других. «Лишь в Альпиранской империи истинно уважают верховенство закона», — иронично процитировала Фарнелла. «Как всегда, она с удручающей точностью помнила мои писания. Правосудие отправляется независимо от социального положения, и все, от нижайшего бедняка до самого императора, могут ожидать равного отношения со стороны закона». Фарнелла неустанно шагала по камере и кривилась, когда толпа завывала в особенности свирепо и громко. «Милорд, чем же вы возбудили такой гнев?» — осведомилась моя валарская дама, и в ее голосе уже отчетливо слышался сарказм. «Быть может, вы чем-то оскорбили свою императрицу? Вам можно и не оставаться здесь», — напомнил я. Она вздохнула и уселась рядом со мной на грубую деревянную скамью, запустила пальцы в волосы и тяжело вздохнула, увидев седину. «А куда мне идти?» Она разглядывала свои волосы в свете из узкого окна. Они походили на потускневшую от времени медь. Я решил записать свои впечатления о Фарнелле, если представится возможность. «Это происходит, когда не получаешь крови одаренных», — спросил я. «Насколько мне известно, никто другой не претерпевал подобного испытания. Конечно, некоторые погибли на войне либо от рук убийцы, такова уж природа валарской политики. Но еще никто из получивших благословение союзника не пытался существовать без крови». Она выпустила волосы, посмотрела на свои пальцы в солнечном луче из окна, пошевелила ими, вяло улыбнулась. «Странно, но я вовсе не скучаю по бессмертию. Оказывается, у смертности тоже есть свои преимущества». За дверью затопали, затем лязгнули засовы. Я встал, чтобы посмотреть на высокого внушительного мужчину по другую сторону решетки. Его приятное лицо стало еще суровее и мужественней, коротко подстриженные волосы из седых превратились в почти белые. Я окинул взглядом его униформу, заметил звезду в центре кирасы, знак командира когорты. «Хеврен, наконец-то вас продвинули по службе». «Лорд Вернье, кто она?» — делано равнодушным тоном спросил Хеврен, но глаза выдавали беспокойство. «Моя спутница встала. Фарнелла Автокрифа Фентриль, уроженка Валарской империи, а ныне посол королевы Лирны, монарха Объединенного Королевства. Вас называют предателем, а теперь вы еще посмели явиться в компании Валарки. Милорд, хочу заметить, что я воистину начинаю сомневаться в вашей знаменитой мудрости. Называют предателем Хаэм. Все-таки обидно, хотя и лживо. Вот она, награда за годы верной службы. Можно ли мне узнать, кто посмел так оболгать меня?» Лицо Хеврена перекосилось от ярости, он подошел вплотную ко мне. «Сама императрица Мирин назвала вас предателем, и потому я советую вам с крайним тщанием следить за словами. Были времена, когда я бы отступил перед таким натиском. Я всегда тушевался перед напористыми грубиянами, но постоянные контакты с подобными типами рассеяли мою давнюю робость. Они ведь были просто людьми, способными убивать. Но я тоже смог убить. Нельзя ли узнать подробности? Спокойно глядя ему в глаза, осведомился я. Отсутствие во мне страха обескуражило Хеврена. Он отступил и, похоже, умерил гнев. Все в свое время, как то предписано законом, буркнул Хеврен и мрачно уставился на меня. Мы никогда не питали особой приязни друг к другу, но относились отчасти уважительно, если не сказать с опаской. Вернее, вам всего лишь следовало посмотреть, как он умрет. Неужели это оказалось настолько непосильной задачей? Говорят, что у королей и торговцев с Дальнего Востока настолько огромные дворцы, что они напоминают скорее города, занимают много акров земли и там обитают бесчисленные орды слуг. Но величие измеряется не только размерами, но и богатством, а я не могу и представить строение, способного сравниться с Альпиранским императорским дворцом в неистовой архитектурной роскоши. Он стоит на крутом холме над широкой гладью реки Тамерин и построен в те времена, когда скромность и сдержанность не были главными доблестями альпиранцев. Дворец напоминает шестиконечную звезду, лучи расходятся от круглого центра, увенчанного куполом. Само собой, купол сразу привлек внимание Фарнеллы. «Ваш император любит слепить своих людей?» Прикрыв глаза ладонью, осведомилась она. Над головой висело полуденное солнце, и купол неистово пылал под его лучами. «По-моему, лучше всего наблюдать купол на закате, когда оранжевое сияние лижет серебряную гладь, будто пламя свечи, и тихо гаснет с приходом ночи. Иногда мы с Сильесином выезжали за стены, чтобы полюбоваться картиной заката с ближайшего холма. Сильесин говорил, что напишет поэму и воздаст должное открывающейся нам красоте, но написал ли, мне неведомо. Чтобы вывести нас из порта, Хеврен привел целых два эскадрона кавалерии, но их едва хватило для того, чтобы толпа ограничилась только яростным воем. Меня неприятнее всего поразили не крикливые угрозы, а лица. Мы ехали по узкому каналу, пробитому людьми Хеврена в толпе, и я видел лютую ненависть в лицах мужчин, женщин и даже детей. В поклеп поверили все, и теперь, что бы ни случилось, родной дом был потерян для меня. И дело не только в том, что эти люди никогда не примут меня, гораздо важнее, что я не смогу простить им легковерие и жестокость. Когда мы выбрались из толпы и поскакали в город, в моей памяти всплыла сказанная Альсорной фраза. Он тогда цитировал короля Януса, описывал королевские махинации перед вторжением в Альпиран. «Дай им подходящую ложь, и они обязательно поверят в нее». Когда мы приблизились к дворцу, Хеврен свернул с дороги к главным воротам, направился к северной стене и куда менее пышному входу, солдатским воротам. Они служили для стражи, слуг и временами для имперских узников. Я редко бывал в той части дворца и теперь неприятно поразился отсутствию порядка и ухоженности, свойственных жизни почтенных придворных. Повсюду суета, люди копошатся в мастерских, аромат пищи мешается с навозной вонью. Перед моим путешествием я бы брезгливо поморщился, попав сюда, но теперь я ощутил лишь мимолетное раздражение. За прошедший год мои чувства нередко подвергались испытаниям куда тяжелее. Нас приветствовал мужчина, которого я помнил по суду над Альсорной, мускулистый парень в простой черной одежде. Его толстые ладони сжимали кандалы. Не видя смысла протестовать, я спешился и покорно подставил запястье. Я ожидал угроз и проклятий, но мой тюремщик отнесся ко мне с глубоким почтением и поклонился, защелкнув кандалы. «Милорд, я долго мечтал поговорить с вами», — смущенно сказал он и приподнял цепи. «Но не при таких обстоятельствах. Раулин, хватит», — оборвал его Хеврен. «Почтенный командор, разве вы хотите отвести его прямо к императрице?» — удивился тот. «Защита императрицы, моя забота, не ваша. После аудиенции я должным образом сопровожу лорда Верния в камеру. Благодаря простой планировке ориентироваться во дворце очень легко. Все коридоры ведут в центр, где собирается императорский двор. Однако коридоры чрезвычайно длинные и оставляют достаточно времени для размышления и неловких попыток разговорить собеседника. Можно ли поинтересоваться обстоятельствами кончины императора Алюрана? Осторожно спросил я. Ему было 80. Он дряхлел с каждым днем. Сухо ответил Хеврен. «Милорд, здесь нет места тайнам и подозрениям, а его последняя воля. По традиции, когда император ощущал закат своих лет, он составлял завещание, восхваляя и одаряя тех, кто помогал его правлению, и оставляя наказы преемнику. Дары вам были обширны. Земли на северном побережье, ежегодная пенсия, несколько редких томов из императорской библиотеки. Но вот позволит ли вам получить их, большой вопрос. Меня не интересует завещанное мне, лишь то, что император наказал преемнице. Хеврен некоторое время шагал молча, и чем ближе мы подходили к дверям в тронный зал, 20-футовым исполином из красного дерева, тем мрачнее делался Хеврен. Ее наставил всего 3 слова, наконец выговорил он. «Забудь всякую роскошь, Хеврен». Я остановился, принудив тем самым остановиться и его. Окружающие нас стражники схватились за мечи. Не обращая на них внимания, я шагнул ближе к командору и тихо, но решительно заговорил. «Она должна меня выслушать вне зависимости от того, осудит меня или нет. Она должна узнать то, что хотим рассказать я и эта женщина. Я солдат, а не советник», — произнес он. Двери открылись. Хеврен не стал толкать либо хулить меня, но почтительно указал на вход. Я глянул на Фарнеллу. Та с трепетом смотрела на тронный зал. «Она желает моей головы», — поведал я Фарнелле. «А когда моя голова покатится, пожалуйста, добейся, чтобы императрица выслушала тебя». Толстые мраморные колонны поддерживали купол над круглым тронным залом. На круглом же возвышении посреди зала стоял трон. Других сидений в зале не было. Возвышение представляло собой 6 концентрических дисков, образующих ступени, на которых выстроились императорские сановники. Статус каждого определялся высотой ступени. Старшие военные чины занимали нижнюю ступень, на вторую и третью вставали юристы и ученые. Я был единственным в империи историком, удостоенным 4-й ступени. На 5-й обычно стоял светоч и те, кем более всего дорожил император. 6-я ступень всегда оставалась пустой как напоминание о том, что император все-таки несет бремя власти в одиночестве. Я обвел взглядом советников, нашел несколько знакомых лиц. Все либо отворачивались, либо не слишком усердно изображали праведный гнев. Я удивился тем двоим, кого обнаружил на 5-й ступени. Первый – Хронистер Эверин, главнокомандующий имперскими силами. Его всегда было трудно разгадать, отчасти из-за его постоянной мрачности и гримас, отчасти из-за обширного ожога, полученного во время последней атаки на Марбеллис. Вся левая половина лица превратилась в сплошной шрам от лба до шеи. Что думает обо мне второй человек на 5-й ступени, разгадывать не пришлось. Имперский прокурор Мерулин Нестер Вельсус никогда не относился ко мне с приязнью. Я к нему тоже. Он всегда казался мне человеком, выискивающим слабости других, будто в подтверждении своей безграничной способности праведно судить. Видя его нескрываемую враждебность, я понял, что оправдались самые худшие предположения о тяжести моей грядущей участи. Но мое внимание тут же целиком захватило та, что сидела на верхней ступени. Последний раз я мельком видел ее по возвращении с островов, в Линише. Она спустилась по сходням в порт и пошла, не оглядываясь. Во время путешествия мы не обменялись ни единым словом. На ее лице отражалась только упрямая ядовитая злоба. Я понял, что примирению между нами не бывать. Я избавился от своей ненависти, а эта женщина упорно цеплялась за свою. Тогда я и решил отправиться в путешествие. Мое ученое любопытство разожгли удивительные рассказы Альсорны. У меня возникло множество интереснейших вопросов. Потому я собрался лишь ненадолго вернуться во дворец, поведать императору о произошедшем на островах и тут же сесть на корабль до Объединенного Королевства. Конечно, я пожалел о столь опрометчивом решении. Но теперь, глядя на императрицу Эмирин, я понял, что, отправился бы я в путешествие или остался, никакой разницы бы не было. Эмирин выглядела спокойной, красивое тонкое лицо казалось сосредоточенным, свободным от враждебности. Но она не смогла смирить свой взгляд. Ее глаза пылали злобой, так и впивались в меня. Пусть она и изображает беспристрастность, моя судьба уже предрешена. Вдруг раздался радостный крик. «Дядя Вернье!» Из-за колонны выбежал мальчик. Ивелис сильно подрос за те несколько месяцев, пока я его не видел. Его тело приобрело раннюю подростковую долговязость, хотя по характеру он оставался сущим ребенком. Не обращая внимания на стражников, он подбежал ко мне, держа в каждой руке по игрушечному солдатику, обнял меня, заглянул в лицо. Его глаза так походили на глаза его отца, что у меня перехватило дыхание. «Ты привез мне что-нибудь из северных земель?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, затараторил. «Плохие люди пришли убить меня и маму, но один превратился в хорошего человека и отпустил нас, а Хеврен сражался с ними, и вилла сгорела». Ивелис, поднявшись на ноги, крикнула императрица. Она с трудом сохраняла самообладание. Все стражники, кроме Хеврена, обнажили мечи, А тот присел на корточки и попытался осторожно отцепить ребенка от меня. Мальчишка насупился, ухватился крепче. «Ивелис, все в порядке». Я положил ладонь ему на плечо, чтобы осторожно оттолкнуть. «Прости, я забыл подарок, но я привез занимательную историю. Надеюсь, вскоре я смогу рассказать ее тебе. А теперь иди к маме». Мальчик раздраженно посмотрел на Хеврена и побежал к возвышению, вскарабкался по ступеням, кинулся к маме. Она с преувеличенным радушием раскрыла ему объятия, прижала к себе, притом не спуская с меня глаз. Наверняка ее отвращение ко мне диктовалось и ревностью. Император назначил меня учителем истории Ивелиса. Мы провели вместе много часов. Хотя я пытался разубедить мальчика, он вскоре привык называть меня дядей. «Вы с отцом как братья», — говорил он. «Значит, вы, дядя мне, других у меня нет». Императрица взъерошила мальчику волосы. Тихо сказала что-то, но я хочу остаться, закричал он. Императрица заговорила суровее, мальчик надулся и демонстративно затопал вниз по помосту, а затем убежал прочь в поисках новых развлечений. Звук его шагов эхом заметался под куполом. Императрица некоторое время сидела молча и смотрела на меня с хорошо отрепетированной отстраненностью, затем перевела взгляд на Фарнеллу и поморщилась от отвращения. «Лорд Вельсус, заключенный имеет право выслушать выдвинутые против него обвинения», — изрекла императрица. Вельсус поклонился ей, повернулся ко мне и извлек свиток из складок длинной мантии. «Лорд Верни Алиши Самирин, имперский хронист и первый из ученых, обвиняется в измене. Да будет известно, что он, как установлено достоверными свидетельствами, вступил в сговор с имперским узником Вайлином Альсорной, дабы способствовать его освобождению и избежанию кары за совершенные преступления. Да будет известно также, что означенный лорд Верни вступил в сговор с агентами иностранной державы, а именно, Валарской империи, дабы причинить вред императрице и ее сыну. А, так здесь не одна ложь, а целых две. Я не мог объяснить своего ледяного спокойствия, так же, как не мог объяснить своего самообладания и решимости тогда, когда погрузил острие ножа в затылок генерала Токрева. Наверное, бывают времена, когда избыточный страх побеждает самое себя. «Достоверными свидетельствами?» — спокойно переспросил я. Лорд Вельсус заморгал. Похоже, он ожидал гневных протестов, уверений в невинности и наверняка приготовил театрально напыщенную отповедь. Однако он быстро оправился и приказал стражникам: «Приведите свидетеля». «А, так меня здесь ждали. Слишком уж хорошо подготовлен спектакль». Стража привела свидетеля, молодую женщину в простом платье, с виду уроженку северных провинций, с темными волосами и кожей оливкового оттенка. Наряд женщины украшали только до безвкусия яркие красные ленты на шее. Женщина явно боялась и нервничала, сцепила руки, опустила голову, на мгновение искоса глянула на меня и тут же снова потупилась. «Назовите ваше имя», — приказал лорд Вельсус. Женщине пришлось дважды прокашляться, прежде чем она смогла выдавить слово. Ее голос едва заметно дрожал. «Джервия Мисиелис, это ваше имя в замужестве?» «Да, милорд». «Назовите свое девичье имя». «Джервия Нестеруан, ваш отец некогда был губернатором Линиша?» «Да, милорд». «Фактически он исполнял обязанности главы города во время оккупации убийцей Светоча. Многие полагают, что эта оккупация стала причиной вспышки красной чумы, во время которой чуть не погибли вы сами. Это правда?» Руки Джервии вздрогнули. Кажется, она подавила желание дотронуться до отметин на шее. «Да, милорд, именно так. Однако вас спасло вмешательство убийцы Светоча, призвавшего к вам целителя из своих родных земель. То есть справедливо будет сказать, что ваш отец посчитал себя в долгу перед убийцей Светоча». Джервия закрыла глаза, подняла голову и глубоко вдохнула, а когда открыла, посмотрела на меня, и я увидел смущение и вину. «Да, милорд», — принужденно выговорила женщина, словно повторяла скучный заученный урок. «Говорят, что ваш отец получил дар от убийцы Светоча перед арестом преступника». «Что это за дар?» «Меч, милорд». Императорский прокурор обвел советников наигранно изумленным взглядом. Он принял в дар от убийцы Светоча клинок, запятнанный божественной кровью самого Светоча. Человек более благородный нашел бы подобный дар невыносимым пятном на совести. Но, если принять во внимание неспособность вашего отца защитить город и нежелание предпочесть смерть бесчестью, это вряд ли удивительно. Скажите мне, показался ли вам меч необычным?» Джервия снова тяжело вздохнула. «Да, милорд, на клинке были странные знаки. Иногда отец вынимал его по ночам, когда считал, что никто не видит. Меч светился странным белым огнем. Огонь что-то сделал с отцом, изменил его. Я рассмеялся. Женщина запнулась, внезапно побледнела, на ее глазах заблестели слезы. «Миледи, умоляю вас простить меня», — сказал я. «Пожалуйста, продолжайте». Лицо Вильсуса перекосилось от злобы. Он яростно уставился на меня, ткнул в мою сторону пальцем. «Милорды, заметьте, как веселится этот человек, как радуется собственному злу». Затем он снова изобразил спокойствие и, как мне показалось, не без настоящего усилия. «Вы ведь видели раньше этого человека?» Женщина посмотрела на свои побелевшие руки, теперь отчетливо дрожащие. «Да, он пришел к отцу в ночь перед тем, как в город привезли убийцу Светоча. Вы были свидетельницей их встречи?» «Да, милорд, мне не полагалось, но я знала скрытое место в кабинете отца, где я могла подслушивать разговоры. Меч очень сильно изменил его, а убийца Светоча возвращался, и я опасалась того, что могло случиться. Отец сказал лорду Вернье, что собирается вернуть меч убийце. Лорд Вернье очень разозлился, назвал отца предателем, пригрозил, что передаст императору и тот пришлет стражу арестовать отца. Но тот показал меч, и лорд Вернье умолк. Отец сказал, что с этим мечом убийца наверняка победит в дуэли на островах, и если лорд Вернье не станет возражать, то получит великую награду. И что за награда? Знание. Убийца взамен расскажет историю своей жизни и причины, побудившие безумного короля Януса начать войну. Да, богатая награда, заветная мечта любого историка, заметил я. Вильсус снова уставился на меня, будто леопард, готовый прыгнуть на добычу. Разве вы не путешествовали вместе с имперским узником на Мельдинейские острова? По приказу императора, ответил я. Именно так, насколько я помню, но и по собственной просьбе. Соблюл ли дикарь во время плавания свою часть сделки? Рассказал ли он вам свою прискорбную историю? То, что он рассказал мне, было, как я полагаю, лишь отчасти правдивым описанием его роли в нашествии, ответил я. И вы дали ему меч. Меч ему дал губернатор Руан. Насколько я помню, это был совершенно обычный, ничем не примечательный клинок. Вильсус пренебрежительно махнул рукой. Северяне знамениты своим умением скрывать магию. Скажите, после прибытия в Мельдинейскую столицу и получения желанной награды, разве вы не ощутили побуждение предупредить оппонента убийцы Светоча о том, что ему предстоит сражаться с противником, ставшим непобедимым благодаря магическим средствам? А не предупредив, разве тем самым вы не обеспечили победу убийцы Светоча в дуэли? По всем свидетельствам, не продлившейся и секунды, не лишили нашего погубленного Светоча всякой надежды на справедливость? Я посмотрел на Джервию, растерянную, дрожащую, жалкую. Предупреждать было ни о чем. Я не знаю, какими угрозами вы заставили лгать эту несчастную женщину. Мне жаль видеть, насколько она расстроена из-за меня. Если Альсорна и стал непобедимым в тот день, то уж точно не из-за столь банальной вещи, как его меч. Вильсус картинно спустился с возвышения, прошествовал ко мне. «Милорды, узрите, как извивается он на крючке, как он корчится и изрыгает все новую ложь. Этот порочный человек, избранный нашим императором и возвышенный, тем не менее возжелал продать себя, будто дешевейшая уличная шлюха, за слова дикаря. Но если бы это оставалось его единственным злодеянием, возможно, мы могли бы простить его, разумеется, после соответствующего наказания, ибо все люди слабы и падки на искушение. Но, милорды, оказывается, это существо должно держать ответ за преступление куда горше». Он повернулся к возвышению, кратким приказом отправил Джервию во свояси. Когда ее выводили стражники, она обратила ко мне заплаканное лицо и беззвучно выговорила: «Мой отец». Ее глаза умоляли о понимании. Я ответил едва заметным поклоном и даже слегка улыбнулся. «Я покорнейшим образом умоляю императрицу Эмирин Первую позволить мне принять высочайшие свидетельства», низко поклонившись, проговорил Вильсус. Императрица слегка помедлила, прежде чем встать. «Если императрица встает, все должны опуститься на колени». Я прилежно преклонил колено и указал Фарнелле, чтобы она сделала так же. Эту часть этикета непозволительно игнорировать. Неуважение к особе императора карается мгновенной смертью. Я заметил, как императрица посмотрела на Фарнеллу и секунду прикидывала, что к чему. Надо думать, в блестящей схеме появилась неожиданная соринка. Как известно всем присутствующим, Вскоре после моего избрания произошло покушение на мою жизнь и на жизнь моего сына. Много моих верных и любимых слуг пало от рук убийц, и мы с сыном едва спаслись. Наши жизни висели на волоске. На меня напали валарская женщина и ее слуга из той же фанатической секты, к какой принадлежит и убийца Светоча. Во время тяжкого испытания и угрозы мне стало ясно, что убийцы обладали точным знанием о моем жилище, иначе как бы они смогли с такой легкостью проникнуть в него. Перед тем, как отважный командор Хеврен спас меня, злая женщина заговорила со мной. Императрица умолкла и сурово уставила на меня указывающий перст. Она назвала этого человека источником своего знания. Очевидно, он хотел, чтобы я знала о его соучастии, как свойственно людям, погрязшим в ревности и ненависти. Я посмотрел в ее глаза и увидел в них ликование. «А мой любимый император, кого же ты оставил нам?» Я вздохнул и встал, по-прежнему глядя ей в глаза, хотя меч Хеврена уперся в мою шею. Но императрица подняла руку, и Хеврен отвел меч. «Я не избавлю предателя от суда», — произнесла она. «Наш народ заслуживает правды и соблюдения закона. Если вы хотите убить меня, так убейте и избавьте меня от нелепой комедии суда. Я лишь прошу, чтобы вы выслушали мой рассказ о событиях в Объединенном Королевстве, который может подтвердить вот эта женщина. То, что я собираюсь сказать, чрезвычайно важно для империи». На бесцветных губах императрицы появилось легчайшее подобие улыбки, и я понял, что для Эмерин настал сладчайший момент ее жизни. «Лорд Вернье, мне уже с избытком хватило ваших речей», — ответила императрица. Глава 1. Вайлин. Как и раньше, первым воспринялось изменение воздуха. Он стал слаще, пропала серная вонь, исчез влажный холод, сменившись летним уютным теплом, мягким прикосновением ветерка. Но на этот раз звуки были другими. Не поскрипывание ветвей и птичье пение, но шум множества работающих людей. Тесанные бруски вокруг камня памяти сменились недавно вытесанными и уложенными мраморными плитами. Вайлин осмотрелся. Они теперь стояли не на горе, а на возвышении в центре строящегося города. Повсюду люди работали на лесах, тянули что-то на веревках, тесали камень. Упряжки косматых высоких битюгов тащили фургоны, груженные гранитными и мраморными блоками. Люди перекрикивались, пели, нигде не видно было кандалов, не свистел кнут надсмотрщика. Здесь работали свободные люди, радующиеся труду. Вайлин отыскал взглядом самое высокое строение, прямоугольную башню футов 50. Стены покрыты лесами, но под ними заметен красный мрамор и серый гранит. В другом строении, большем, чем все вокруг, стены были уже закончены, но не готова крыша. В прицепленной к фронтону петле сидел каменотес и вырубал над входом символы, как объяснил когда-то брат Харликом, означающие библиотеку. «Разрушенный город», окинув взглядом окружающие горы, вслух сказал Вайлин. «Человеческое время может изменить строение, но для гор оно ничтожно мало». «Именно так», кутаясь в плащ, подтвердил Эрлин. «А вон человек, построивший его». Неподалеку стоял высокий мужчина и читал свиток, затем прервался, взглянул вдаль. Вайлин отошел в сторону, чтобы рассмотреть его лицо, хотя уже знал, что увидит. Косматые брови, борода, хотя лицо на вид моложе, чем на статуях, не такое морщинистое и обветренное. Здесь он был даже моложе, чем на портрете в пещере волчьего народа. Но он мрачно глядел на свой рождающийся город, и во взгляде проблескивали злость и разочарование. Как он может огорчаться такому удивительному свершению? Глядя на изумительное мастерство построек, подумал Вайлин и спросил. Он, король этого места, я сомневаюсь, что слово «король» имело бы для этих людей смысл. Но они исполняют его волю. Похоже, они при этом выглядят вполне довольными жизнью. Брат, я вижу лишь то, что показывает мне камень. Но я не вижу ни одной приметы того, что этот мужчина правил страхом либо силой оружия. Обыщи весь город, и не найдешь ни единого меча. Бородач обернулся, услышав голос, и улыбнулся во весь рот подбежавшей молодой женщине. Вайлин не удивился, заметив ее сходство с портретом на стене пещеры. Те же темные волосы и зеленые глаза. Женщина крепко обняла бородача, поцеловала, их пальцы сами собой усплелись. Затем она отпрянула и рассмеялась, указала рукой, весело и задорно заговорила на непонятном языке. К паре подошел молодой человек с узким лицом, остановился в нескольких футах, неохотно улыбнулся. Он немного отличался от портрета на стене пещеры. Был моложе и без саркастической ухмылки, но узнавался без труда. Женщина рассмеялась, схватила его за руку, подтащила ближе, представила бородачу. Молодой человек протянул руку, но бородач его просто крепко обнял. «Брат и сестра», сравнив лица юноши и женщины, определил Вайлин. «Да, здесь они впервые вместе, но далеко не в последний раз». Картина памяти внезапно изменилась, вокруг все превратилось в разноцветный туманный вихрь, словно они оказались внутри смерча, но ветра не ощущалось. Вихрь вскоре замедлился, сгустился в тот же город, но строения уже были завершены. В горы пришла весна, веяло свежестью, город наполнился людьми. Родители гуляли с детьми, держась за руки, шли молодые пары. Из каждого квартала доносилась музыка, мужчина с чем-то вроде арфы в руках пел на крыше неподалеку, в его голос вплетался хор со следующей улицы. Группы людей оживленно спорили, размахивали руками, потрясали свитками и странными приборами, похожими на секстанты. «Сведи двух философов вместе, и непременно получишь жаркий спор», — заметил Эрлин. «Банальность, но происходящая из самой глубокой древности. Хотя я видел философа и в споре с самим собой. В конце этот спор сделался довольно жестоким». Эрлин подошел к самому краю платформы, широко махнул рукой. «Думаю, потому он и построил город, гавань мыслителей, художников и ученых. Во всех моих странствиях я не видел подобного». Внимание Вайлина привлек суровый голос. Темноволосая женщина шагала перед бородачом, говорила, резко махала рукой, словно отрезала что-то, бесповоротно отказывала. Поодаль за ними шел брат. Все трое были заметно старше, чем в первой сцене. Робость младшего испарилась. Теперь его ухмыляющееся лицо больше напоминало портрет на стене пещеры. Женщина подошла к камню памяти. Вайлин заметил, что этот камень, хотя исходный по форме с ему подобными, отличался глубоким черным цветом, ровной и однородной, без прожилок и оттенков, поверхностью. Вайлин вспомнил беспокойство мудрого медведя и его слова про что-то черное, когда шаман коснулся места, где когда-то стоял черный камень. Женщина остановилась, сконфуженно посмотрела на камень, но тут же снова резко и сварливо заговорила с бородачом, указала на камень пальцем. Бородач вздохнул, подошел и встал так, что камень оказался между ним и женщиной. Бородач говорил спокойно, но в его словах слышалась такая же решимость, как и у женщины, и несомненный отказ. Лицо женщины исказилось от гнева. Она немного успокоилась, когда ее брат приблизился к камню, но Вайлин заметил, что брат держал руки за спиной. Он кратко высказался, при этом пожимал плечами, а его сестра не скрывала раздражения из-за его безразличия. Наконец она в отчаянии вскинула руки, сердито воскликнула что-то, похоже, соглашалась с поражением, и ушла. Ее брат и бородач обменялись печальными взглядами, но молчали. Немного выждав, бородач протянул руку, его ладонь застыла над поверхностью камня, пальцы чуть подрагивали. Добродушие исчезло с лица брата, его голос стал резким, почти приказывающим. Бородач заколебался, в его взгляде вспыхнула злость, но рука отдернулась, и он рассмеялся, затем похлопал брата по спине и неторопливо пошел прочь. Бородач спустился по лестнице к улице внизу, в толпу, благодушно приветствовал встречных, а те смотрели на него с неподдельным уважением и любовью. Брат проводил его взглядом, повернулся к камню и, поглаживая пальцами подбородок, в глубокой задумчивости уставился на черную поверхность. Затем он повеселел, пошел к ступеням, но подле них остановился, выпрямился, словно ощутил неслышимый другим сигнал тревоги, и обернулся, обвел взглядом платформу, и посмотрел в лицо Вайлину. «Он меня видит», — сказал тот. «Да», — подтвердил Эрлин. «А я всегда удивлялся его поведению в этот момент. Надеюсь, сейчас его слова приобретут смысл». Изумленный парень медленно приблизился, встал в нескольких футах от Вайлина, вытянул руку, будто желал дотронуться до его плаща, но пальцы прошли сквозь материю, как сквозь туман. Парень отпрянул, затем неуклюже, с трудом заговорил на ломаном, но узнаваемом языке королевства. «Ты иметь имя? У меня их много», — ответил Вайлин. «Но, подозреваю, вы знаете лишь одно». Юноша озадаченно нахмурился. «Я, Леонин», — сказал он. «Я вас видеть раньше, здесь». Он постучал пальцем по виску. «Во сне и наяву слышать язык выучить. У вас есть дар провидеть будущее», — ответил Вайлин на недоуменную гримасу и незаданный вопрос. «Вы видите, что грядет. Иногда, иногда оно меняться. Но вы всегда тот же», — сказал Леонин, посмотрел на черный камень и добавил. «И он тоже». Леонин напрягся. Вайлин понял, что он подыскивает слова для описания того, что не вполне понимает и сам. «Это ящик», — наконец выговорил он. «Ящик, полный всего и ничего. Ваша сестра боится его». Леонин кивнул. «Эссара видит в то огромная опасность. Ее муж, нет, видит большую пользу. А вы, я могу видеть вас и его». Леонин посмотрел на Эрлина, и его. Но он, не он, когда касаться. Он помрачнел и повернулся к городу, теперь залитому мягким оранжевым светом. Солнце опускалось за западные горы. «В твое время это место нет, так, так, оно превратилось в руины много веков назад». Леонин потупился, на его лице отразилась горечь. «С надеждой я видеть неправильное», — сказал он, вздохнул и выпрямился. «Если увидеть вы снова приносить счастливые вести». С тем он пошел прочь. «Подождите», — воскликнул Вайлин, протянул руку и, конечно же, ничего не схватил. «У вас есть нужное нам знание. Грядет большая опасность, я знаю». Леонин пожал плечами. «К нам тоже». Образ памяти завихрился, распался, но Вайлин успел заметить кривую усмешку на лице Леонина. Что он имел в виду? «Брат, если бы я знал», — сказал Эрлин. «Но, кажется, сейчас мы вышли далеко за пределы моего знания». На этот раз вихрь сгустился в сцену хаоса. Вокруг горел и обрушивался ночной город. Тысячи живых существ кричали в смертной муке и ужасе. Вайлин инстинктивно пригнулся, когда помост задрожал под ногами, посмотрел на высокую горделивую башню неподалеку. Земля содрогнулась снова, бока башни выгнулись, будто натянутый лук. Она упала с жутким грохотом, взорвалась фонтаном огня и камня, разметала дома вокруг. Охваченный ужасом, Вайлин подошел к самому краю платформы. Внизу царил кошмар. Бледная обезумевшая женщина брела по улице с безголовым ребенком на руках. Мимо нее пробежал верещащий от страха толстяк в длинной мантии. Его догнали и за секунды расчленили смеющиеся люди в красных доспехах, радостно и в унисон махавшие мечами. Вайлин обвел взглядом умирающий город. Повсюду убийства и мучения. Поневоле вспомнились давние слова Силы о том, что эти люди жили в мире много поколений и не имели воинов, а когда пришла буря, оказались беззащитными. Буря убийства бесновалась перед глазами Вайлина больше часа. Город рушился, умирали люди, облаченные в красные доспехи изобретали новые муки, наслаждались криками насилуемых и обдираемых заживо. Но, хотя убийцы и смеялись, они не разговаривали и никак не сообщались друг с другом во время кровавой работы. «Что это?» — шепотом спросил Вайлин. «В свое время люди, которые впоследствии создали Валарскую империю, назвали людей в красных доспехах дермасы, представляли, что те вышли из огненной пещеры глубоко под землей», — рассказал Эрлин. «Когда дермас уничтожили и разрушили здесь все, что смогли, они пересекли океан и нападали на всякое человеческое поселение. Тогда родились многие легенды о богах и героях». Бессмертный указал на что-то внизу, в дыму. Их безумная агрессия продолжалась до тех пор, пока не пал их вождь. Внизу сквозь побоище шел мужчина. Он будто не замечал ужаса вокруг, спокойно перешагивал через трупы, шлепал по лужам крови. Люди в красных доспехах расступались перед ним, но не из почтения, поскольку не кланялись и никак иначе не проявляли уважения, но будто повиновались неслышному приказу. Когда мужчина проходил дальше, люди в красном возвращались к своим жутким забавам и не оборачивались вслед идущему. Когда тот миновал платформу, то остановился, посмотрел вверх, и Вайлин смог разглядеть его лицо, изборожденное морщинами настолько глубокими, что они казались шрамами. На седой бороде играли отблески пожаров. Поморщившись, мужчина двинулся вверх по лестнице. Он с трудом поднимал ноги, горбился. Достигнув верха, он испустил протяжный, полный боли стон, затем посмотрел на хаос внизу. Вайлин знал, у какого сорта людей бывает такое выражение на лицах, когда они смотрят на побоище. Несомненно, оно произошло по приказу этого человека, теперь глядевшего на все вокруг с голодной злобой. «Он уничтожил свой собственный город», — произнес Вайлин. «И еще очень многое и многих», — добавил Эрлин. Бородач подошел к центру платформы, встал перед камнем, посмотрел на черную гладкую поверхность. Мужчина стоял, пока не утихли крики и грохот обваливающихся зданий и не остался лишь слитный рев пожара. Бородач закрыл глаза и обратил лицо к небу, протянул к камню руку. Злоба исчезла, сменилась безмерной усталостью, жалкой немощью. Раньше его рука лишь подрагивала, теперь тряслась, словно у паралитика. Рот раскрылся в беззвучном жалобном вопле. Но внезапно мужчина вскрикнул и отвернулся, тяжело дыша, с перекошенным от ярости лицом. Вайлин видел и такое, безумную гордыню и злобу того, кто не хочет принять очевидного поражения. По лестнице взбежал большой отряд людей в красных доспехах с длинными деревянными балками в руках. Бородач отошел в сторону, красные принялись за камень. Они сунули балки под расширяющуюся, словно грибная шляпка, верхушку камня, подняли его и, невзирая на тяжесть, быстро понесли прочь по заваленным трупами улицам. Бородач еще немного задержался, обшарил взглядом платформу. На его губах появилась легкая улыбка, в глазах – проблеск веселья. Вайлина пробрала холодом при виде насмешливой злобы на лице бородача, кривой издевательской ухмылки. С нею бородач и сошел по лестнице вниз. «Он знает, что я увижу это», – подумал Вайлин. «А черный камень теперь лежит где-то и ждет, пока время сотрет его в пыль. Вот он, союзник. Ты знал, я подозревал», оторвав руку от камня памяти, ответил Эрлин. «Но эти воспоминания очень древние. Сменилось множество поколений, рождались и рассыпались в прах тысячи государств, одна тайна этого мира громоздилась на другую. Леонин сказал, что ты коснешься черного камня, но будешь не собой, когда сделаешь это. Что он имел в виду? Наверное, что нам следует о многом подумать», ответил Эрлин и протянул другую руку Вайлину. «Здесь больше ничего не произойдет. Я однажды ждал без малого месяц, чтобы подтвердить это. Подожди достаточно долго, и, возможно, увидишь прибытие лонаков». Вайлин вздохнул, бросил последний взгляд на дымящиеся руины, потянулся к руке Эрлина, а та вдруг рассыпалась пылью еще до соприкосновения. Снова закружился вихрь, унесший Эрлина. Но сейчас в буре красок ощущалась особенная свирепость, изощренная сложность в танцующих спиралях хаоса. Вихрь утих так же быстро, как и налетел, и открылась гора над деревней Ларета. Но теперь Вайлин остался в одиночестве. Была ночь, облака над головой отсвечивали оранжевым от огненных гор. Горы извергались. Среди дыма и пламени на склонах виднелись желтые языки лавы. Земля содрогалась под ногами. «Так у тебя есть для меня счастливые вести», — Вайлин обернулся. К нему со стороны группки домов шел Леонин. Теперь он был намного старше. Длинные волосы сплошь посидели, лицо осталось худым, но уже казалось изможденным. Он остановился в нескольких футах от Вайлина и нахмурился. «А, так для вас прошло всего несколько мгновений?» «Да, но мой друг, это воспоминание не для него». Леонин показал рукой настроение. «Я как раз собирался поужинать. Хотите присоединиться ко мне? Вы теперь гораздо лучше владеете моим языком», — шагая следом за Леонином к строению побольше прочих, заметил Вайлин. Из других строений не доносился шум, окна зияли темными провалами. «У меня было много лет на изучение. Я попутно выучил еще несколько, хотя ваш остался моим любимым. Не такой певучий, как Сиарда, но поэтичнее и практичнее Валарского». Леонин остановился у двери своего дома и пригласил гостя войти первым. Внутри было тепло. Там стоял лишь низкий деревянный помост, да в углу лежали свитки. Над огнем висел и испускал ароматный пар железный котелок. Дым выходил сквозь узкий дымоход наверху. «Я бы предложил вам суп, но, к сожалению, вы не смогли бы его попробовать», — садясь у огня, заметил Леонин. «Почему я могу ощущать, но не прикасаться?» — спросил Вайлин. «Камень захватывает образы прошлого, и потому они неизменны. Наш разговор уже произошел, хотя и кажется, что он происходит только сейчас. Произошедшее неизменно, к нему нельзя прикоснуться. Изменение – привилегия будущего». Леонин поднял крышку, попробовал ложечкой содержимое. «Перепелка с диким тимьяном и грибами. Жаль, что вы не можете попробовать. Я за многие годы довел рецепт до совершенства». «Сколько лет вы прожили здесь?» «С тех пор, как построил этот городок?» 15 лет. Раньше у меня были компаньоны». «И что случилось с ними?» — спросил Вайлин. «Одним наскучило мое бездействие, и они ушли. Другие разочаровались в моих уроках и отправились искать мудрости в иное место. Остальных я отослал сам. Теперь меня утомляет молодежь с ее чрезмерным энтузиазмом. Вы вытесали камень снаружи и наполнили его своей памятью, и не только его», — ответил Леонин. «Эти камни – не просто хранилища памяти. Они связаны друг с другом, через них можно общаться. Очень полезное изобретение для цивилизации, раскинувшейся на полмира». «И все камни уничтожил муж вашей сестры?» «Да. Пока я рыскал по льдам в поисках невероятного, он занимался другой работой». Вайлин вспомнил рисунки на стене пещеры, трех гостей из-за моря, которых потом осталось двое. «Ваша сестра умерла при попытке спасти людей льда. Вы принесли болезнь, она попыталась исцелить заболевших, но это стоило ей жизни. Она была целительницей и считала спасение людей своим долгом, хотя мы и отговаривали ее. Ее смерть изменила ее мужа, сделала его убийцей и разрушителем, предположил Вайлин. Возможно, смерть Иссары затемнила его душу. Но, подозреваю, путь к убийствам и разрушениям он начал задолго до того. Видите ли, он постоянно страдал от разочарования, неудовлетворенности. Он так отчаянно пытался выстроить идеальный мир, цивилизацию, способную вознести людей к высотам. Но сколь бы легкой ни была жизнь, люди остаются людьми. Они лгут, ссорятся, предают. Сколько им ни дай, они всегда хотят большего. Моя сестра смягчала его. Без нее ему стало все тяжелее отдавать себя и вести других в надежде, что однажды люди исполнят великий план, достигнут назначенного. Он посчитал, что люди недостойны созданного для них мира, и захотел уничтожить их вместе с миром. Леонин налил суп в миску. Судя по аромату, он не зря хвалил свой суп. «Скажите, женщина и Архиль отыскала предназначенный для нее камень?» Усевшись, спросил Леонин. Вайлин вспомнил рассказ мудрой о путешествии в разрушенный город, встрече с тенью Нерсус Сильнин. «Да, отыскала с помощью слепой женщины, наделенной вашим даром. А, да, та слепая», тепло улыбнувшись, сказал Леонин. «Она часто приходила в мои видения, но я никогда не заговаривал с ней. Она в юности была такой прелестницей. Мне бы очень хотелось встретиться с ней. Вы сделали камень, давший мудрое ее имя, и знали, что когда-нибудь она отыщет его. Мои видения менялись. В одних она находила камень, в других – нет. Подозреваю, слепая чуть толкнула судьбу в нужном направлении. После своего путешествия по льду я вернулся в город и нашел там лишь руины и сгнившие трупы. Мой дар не открыл мне того, что я увижу. Я обычно заглядывал слишком далеко в будущее. Черный камень исчез, камень памяти лежал разбитый. Я смог вытянуть из фрагментов достаточно воспоминаний, чтобы понять, кто разрушил город. Поглощенный горем, я провел несколько лет среди руин, учился языкам, тому знанию, которое открывали мне видения. Однажды ко мне явился образ женщины и Архиль с идеально квадратным камнем, сделанным из того же материала, что и камни памяти. Но такого изделия в разрушенном городе не было, и я изготовил его. Я почти год тесал камень, свел до маленького кубика и влил в него все знания, открытые мне моим даром. Надеюсь, та женщина осталась довольна. Она стала, очень полезной своему народу и моему. И за это я благодарен вам, произнес Вайлин. Леонин благодушно пожал плечами и вернулся к трапезе. А что вы искали на льду, там, куда вы отвезли тело сестры? Спросил Вайлин, когда молчание стало неловким. Легенду. Я знал, что для вас мой народ, немногим более, чем миф. Но в наше время тоже бытовали легенды и предания о молодости нашего мира. Я видел многое, говорящее о том, что наш мир гораздо древнее, чем мы можем себе представить, и полон невероятных чудес. Я отправился на поиски одного из них, существа, которое вы бы назвали богом. Это существо, по легенде, имело силу воскрешать мертвых. Его взгляд затуманился, и он завершил трапезу молча. Вайлин подумал, что их встреча могла стать для Леонина надоевшей обыденностью. Дар Леонина предвидеть лишь далекое будущее, на самом деле, слишком уж похож на проклятие. Он заполняет разум заботой о том, что случится через тысячи лет, и заслоняет кровавое настоящее. Земля снова затряслась, застучали ставни на окнах, и Леонин будто пробудился. Он выскреб остатки супа и вышел наружу. Вайлин последовал за ним и увидел, что Леонин привязывает миску к веревке, натянутой между домами. «До реки внизу слишком уж далеко», — пояснил он. «А тут ветер вычистит миску до блеска. Это уже бессмысленно, но я всегда с трудом расстаюсь с привычками». «А вы нашли своего бога из легенды?» — спросил Вайлин. Леонин посмотрел на что-то за плечом Вайлина и сказал. «А тень ворона, я думаю, ты знаешь, кого именно я отыскал». Вайлин знал, кого он увидит. Но теперь волк не рычал, подошел тихо и был не таким огромным, всего по пояс Вайлину, хотя, наверное, волк мог менять свой размер по желанию. Волк приблизился, понюхал землю у ног Вайлина, напомнив о том, как искал запах меченый. «Он может учуять тебя, пусть всего лишь как эхо, долетевшее из далеких времен», — сказал Леонин. «Кажется, он хочет отыскать тебя тогда». Волк уселся на задние лапы и зевнул, розовый язык скользнул меж острыми зубами, зеленые глаза глядели со спокойной приязнью. «Он следовал за вами со льда?» «Да, я нашел его так далеко на севере, что думал, будто стою на вершине всего мира. Он был больше тогда, от носа до хвоста, настоящий бог, которого я и хотел отыскать. Он подошел ближе, понюхал тело из Сары, зубами стянул саван с лица. Ко мне прилетела безумная мысль, что он желает пожрать мою сестру. Но он лишь единственный раз лизнул ее лицо, и я услышал ее голос. Леонин помрачнел и направился к камню памяти. Вайлин пошел следом, рядом трусил волк. «У тебя есть вопросы? Так задавай их. У нас мало времени. Что такое черный камень? Зачем он забрал его?» — спросил Вайлин. «Я уже сказал вам. Это ящик. Мы открыли его вместе. Результат – этот мир. Вы говорили, что Ирлин будет не Ирлин, когда коснется камня. Что это значит? Древний человек уже сказал вам, что его едва не забрали, когда подошла смерть и открылся порог», — напомнил Леонин. «Вы знаете, что союзник использует захваченные и извращенные души, чтобы сеять хаос в этом мире. Как думаете, отчего союзник не послал одну из них украсть тело Ирлина?» Леонин остановился перед камнем памяти и легко улыбнулся. «Это последний, вытесанный моей собственной рукой. Все камни происходят из одной шахты глубоко в горах земли, которую вы зовете северными пределами. Там же мы отыскали черный камень, единственный его слиток, вещество с очень странными свойствами. Конечно, союзник придумал обтесать его, хотя сестра протестовала, говорила, что такую мощь нельзя отдавать в людские руки. А союзник рассмеялся и прижал ее к себе и сказал: «Любовь моя, всякая мощь должна быть в людских руках, ибо как иначе мы превзойдем человечество?» Его притягивали сила и власть, проговорил Вайлин, словно стервятника трупы. «Нет большей силы, чем победить саму смерть». Слова Леонина падали тяжело и веско, взгляд стал суровым и холодным. «Я не сделаю этого», — сказал Вайлин. «Тогда увидишь, как умирает твой мир. Я видел, как умер мой. Окружающая нас земля бесплодна на много миль во все стороны. Там и сям выжили деревушки. Нескольким городам повезло не привлечь внимание тех, кого люди в мое время называли Дермас. Но со временем люди размножатся, города разрастутся, образуются королевства и империи, и человечество с его неизбывной жадностью и жестокостью снова превратится в спелый плод. Пока он ждет, я чувствую, как он притаился за порогом, интригует, строит планы. Он еще не настолько силен, чтобы захватить меня, когда я уйду туда. Хотя, несомненно, он попытается. Но вы и убили его. Вы – причина того, что он за порогом. А как еще я мог бы отыскать последователей здесь, на умершей земле? С волчьей помощью я нашел способных помочь мне, отряд храбрых воинов и тех, что обладали умениями, которых и сами не понимали целиком. Все они оплакивали погибших родных и друзей. Валарцы со временем назовут мой отряд охранителями. Вместе мы убили его. Земля сотряслась опять. Леонин тревожно посмотрел на восток, указал на камень. «Все, время пришло, что-то должно случиться», — спросил Вайлин. «Давно обещанный финал», — проговорил Леонин и повернулся к огненным горам. Те пылали ярче, облака над головой окрасились в свирепый багрянец. Вскоре гора в 50 милях отсюда извергнет тучу горячего пепла. Туча прилетит сюда быстрее, чем может бежать человек. Мой городок засыплет пеплом, на многие столетия он скроется от людских глаз. Но со временем ветер и дожди унесут пепел, и мои кости вместе с ним. Это единственное дозволенное мне видение моего будущего, картина моей смерти. Вы видели мое будущее, знаете, что произошло с моим народом». Леонин обернулся и печально, с сожалением посмотрел на Вайлина, затем тепло и просто, без тени иронии улыбнулся. «Тень ворона, я увидел достаточно для того, чтобы пожалеть тебя». Гора задрожала, и Леонин зашатался, снова посмотрел на огненные вершины. «Тебе нужно убить его твари, запереть их в украденных телах и убить», — сказал он. «Без подручных в этом мире жажда власти усилится, а бездействие станет невыносимым. Черный камень лежит под ареной в Валаре. Когда все будет сделано, приведи туда человека, бывшего мужем из Сары. Одно прикосновение отдает, второе забирает». С востока донесся оглушительный рев, выплеснулась целая волна лавы, забила фонтаном, затем опала, покатилась по склонам родившей ее горы. Мощный толчок швырнул Леонина на колени, багровое сияние поблекло, небо потемнело. Из расколотой вершины вырвалось жуткое черное облако и с чудовищной скоростью понеслось по склонам. Волк тихонько, но настойчиво заворчал, ткнул мордой в ладонь, подталкивал к камню. Вайлин протянул руку, но был не в силах дотронуться, все глядел на Леонина. Тот стоял на коленях, широко раскинув руки, а раскаленный пепел летел необоримым черным приливом. «Моя сестра выговорила мое имя», — закричал Леонин. Затем туча захлестнула гору и поглотила его. Вайлина окутала невыносимым жаром, перехватила горло, но рука уже легла на камень. И Вайлин заморгал от яркого света, закашлялся от холодного воздуха, неожиданно хлынувшего в легкие, затем посмотрел на то место, где, принимая гибель, стоял Леонин, но увидел голый, без малейших следов камень. «Что ты видел?» — хмурясь, с тревогой спросил Эрлин. «Оно задержало тебя, наверное, показало новое». Трудно было глядеть на замешательство, страх и странную надежду в глазах бессмертного. Вайлин отвернулся и подумал, что не сделает того, о чем говорил Леонин. «Но что же за власть живет в черном камне? Нам действительно следует о многом подумать», — сказал Вайлин и пошел к лестнице. Замерцало, появился Лоркан и, не обращая внимания на зашептавшихся синтаров, уселся рядом с Вайлином. Волки Астерика испуганно заскулили, тот успокоил их взглядом. «Тысяч пять людей», — доложил Лоркан. «Все набились внутрь вон той горы». Он указал на крутобокий пик поблизости. На третьей высоте от подножия вбоку горы виднелась зияющая расщелина. «Я далеко не заходил, но видел достаточно. Они в тяжелом состоянии. Много недавно раненых, немало умирающих. Почти половина собравшихся там — дети. Взрослые не ладят, сидят группками по разным углам и нехорошо глядят друг на друга». Вайлин разозлился, узнав, что в его отсутствии Дарена снова выходила из тела. Когда он вернулся, то обнаружил ее обмякшей у костра, зажатой между Карой и Кираль. Вайлин присел рядом на корточки, погладил ее холодный как ледышка лоб. «Больше, ничего подобного, иначе накормлю тебя снадобьем и одурманю до беспамятства». «Не ворчи», улыбнувшись, сонно выговорила она, полумертвая от усталости. «Кажется, я отыскала союзников. Кто-нибудь видел вас?» — спросил Вайлин Лоркана. «Когда я попытался зайти дальше, маленький мальчик указал на меня рукой и завизжал. Если он и одаренный, то, похоже, единственный среди них. Нам следует идти одним», — заметил Эрлин. «Большая группа возбудит слишком много подозрений. Страх может быть полезным», — возразил Вайлин и обратился к Астерику. «Скажи своему отцу, чтобы привел всю армию в эту долину». Вайлин подождал до полудня, затем неторопливо поехал на шраме к горе, остановился у ее подножия, посмотрел на кривую расщелину, вблизи оказавшуюся входом в пещеру, огромным и темным, и ни струйки дыма, ни случайного отзвука, способного выдать прячущихся. А ведь они, несомненно, видят гостя. Он отпустил поводья, позволил шраму щипать скудную траву горной долины. Вайлин не то чтобы знал, как обернутся дела. Перток рассмеялся, когда Вайлин поделился планами союза горцев и людей льда. Вождь Ларета обзавелся свежим шрамом на челюсти, а за стеной поселения появилась новая могила. Перток не отнимал руки от кожаного кошелька на поясе, двигался пригнувшись и постоянно озирался, но рассмеялся искренне и, не переставая хихикать, затопал к поселению. «Пусть южные козлотрахи сдохнут, и тогда их рудные жилы достанутся нам», — перевел его слова Эрлин. Вскоре из пещеры появился первый беженец, мужчина в килте и с топором. Вайлин поднял обе руки, показал ладони. Тогда из темноты вышли люди, молча встали у входа. Вайлин прикинул, что толпа с полтысячи, и опустил руки. Сзади донесся гомон, приближалось войско. Первыми явились копьестребы, огласившие долину пронзительным клекотом, стали летать над пещерой. Затем Вайлина окружили волки, около сотни. Шрам нервно задрожал. Вайлин всмотрелся в лицо первого вышедшего. Далеко, трудно разобрать черты, но, похоже, старик, наверное, вождь. Слишком уж разномастная компания собралась вокруг, множество символов и цветов. Вряд ли старик сможет говорить за всех, но, несомненно, его здесь уважали. Старик обменялся несколькими словами с людьми вокруг и пошел вниз по склону. Беженцы, одетые в такие же цвета и с такими же знаками, немедленно двинулись следом. Остальные задержались, потрясали оружием, кричали друг на друга, но раздор быстро угас, и все поспешили вниз.